По поводу самой арты на колесах. Я уже много раз говорил, ну, на мой взгляд, непрофессиональный, для чего нужна конкретно колеска, да? Если, допустим, подразделение ССУ или другое подразделение какого-то специального назначения, нам нужно ускорить поражение цели и сократить время принятия решения, чтобы быть независимыми к какому-то там арт-дивизиону, где нам надо дозвониться до какого-то генерала, который может быть не на связи, и мы не можем поразить цель, потому что я в реальном времени наблюдал, как принимаются решения. Да? Допустим, одна из ОБСПН находит танк, они выходят на своего старшего, потом выходят на старшего какого-то старшего, потом на какого-то старшего старшего выходят, и потом только в течение там, 5 минут наносится артиллерийский удар по этому танку. Если в подразделениях специального назначения, где служат не глупые люди, будут колесная техника, закрепленная за этим подразделением. А почему она должна быть колесная? Потому что в подразделениях специального назначения вся техника колесная. И когда ты едешь на джипе, и за тобой будет волочиться какая-то телега на гусеничном ходу, это просто бред. Вот. Ну, это бред. Когда у тебя тигры, когда у тебя БТРы, и когда у тебя пикапы там, хайлюксы какие-нибудь, да, и за тобой едет гусеничная шляпа какая-то тарахтит. Ну, это полный бред. Если вся колесная техника в подразделении, то и, соответственно, артиллерия должна быть колесной, чтобы они могли по трассам ходить с одинаковой скоростью, и никто никого не должен ждать. Это момент такой, да. Соответственно, подобное орудие позволяет нам ехать с одной скоростью совместно с каким-то подразделением, и точно так же быстро разворачиваться, наносить удар и уезжать, собственно говоря. В этом никакой сложности нет. Затем, что можно сказать, что бронирования там на ней нету. В плане расчет стоит на улице, а не в технике сидит. Да, это, конечно, минус. Но у нас большая часть наших гаубиц, она колесная и она не защищена никак. Да? Там противник начинает отвечать, и ты бежишь и запрыгиваешь в окоп. У нас сейчас так это есть. У нас минометы тоже не бронированы. Минометы тоже стреляют, значит, стоя на улице. Поэтому ничего сверхнового абсолютно не происходит в этом. Это момент такой, да. И если мы будем топтаться на месте, то есть мы не будем ничего развивать и не будем стараться сделать что-то новое, то мы так и останемся немного позади нашего противника. По поводу, значит, контрбатарейки, я уже неоднократно приводил пример, где колеска тем же музыкантам в Ливии очень сильно потрепала нервы. Да? У нас была обычная МСТА, самая обычная, да, у противника была колесная, значит, колесная гаубица. Противник успевал отстреляться по нам, противник успевал спрятаться, значит, заскочить в какие-то там укрытия, это были, значит, дуэли в городе, да, с пушками. И, значит, сменив позицию, выставлялся и стрелял, значит, по нашей гаубице, которую там 15 человек таскало из угла в угол и крутило в разные стороны, чтобы успевать за этой колесной техникой. Поэтому говорить о том, что это не рабочая схема, ну, как правило, ну, это, не, мне кажется, не очень правильно.